Ничего удивительного здесь нет. Все знания сохранены, все они есть. Вопрос, где вы их ищете? В телевизионном ящике голубом, во всех смыслах этого слова? В интернете с какой-то похабщиной? Либо все-таки вы пытаетесь жить по-человечески? Как вам по крови-то и дано это? По вашим ощущениям, вашим осмыслениям? И тогда все меняется. Куда направлена ваша мысль, там и находится ваша жизнь. А где жизнь, оттуда приходит и знание. Боги, если это настоящие боги, о чем говорилось в предыдущем семинаре и до этого в разных передачах, никогда от нас не могут оторваться. Точно так же, как у нас не может быть повреждена родовая нить. Как только обрывается родовая нить, человек сразу же здесь умирает. Если мы с вами живем, родовая нить у нас присутствует. А если родовая нить присутствует, она в божественном уровне находится, то в этом случае вопрос, как боги настоящие от нас могут куда-то улететь? Как они могут куда-то убежать? Как они могут куда-то уйти? Как они могут оставить? Это невозможно. Настоящие боги, ни лики этих богов, ни иконы, еще что-то, никогда от нас оторваться не могут. Это мы можем сделать вид, что про них забыли. Это мы можем сделать вид, что они нам не нужны. Это мы можем сделать вид, что больше не хотим с ними взаимодействовать. Но если это настоящие боги, они живут в многомерии и многомирии, где и измерений множество, и миров множество. Там тысячи-тысячи измерений. И для настоящих богов, которые создавали всю эту большую игру, а мы когда-то сами были этими богами и теперь воплотились здесь в физических телах, как уже аватары высшего проявления, высшей божественной сущности, которые вот создавали все это дело, да? Ну как они могут от нас оторваться? Это примерно то же самое, когда вы играете вот в игру какую-то. Игра идет своим чередом, но вы можете ее остановить, вы можете посмотреть глазами какого-то игрока, вы можете вникнуть внутрь, сверху, сбоку и так далее. Вот такая же ситуация. И как только если Бог отходит, игра прекращается. Все. Небытие, смерть. Но если мы живем, это означает, что мы в божественном пространстве. А если мы в божественном пространстве, то в этом случае тогда боги оторваться от нас не могут. Мы можем еще раз играть то, что мы там самостоятельно оторвались от них. Нам могут всякие глупости рассказывать про то, что кто-то ушел, забыл про нас и так далее. Но боги никогда от нас не отрываются. А то, что мы сейчас живем в таких условиях, это говорит о том, что у нас есть возможность применить те наработки, которые у нас в крови есть, точнее, в нашей генетике, начать жить по совести, сообща, создавая свои экономические уклады, создавая свои мировоззренческие уклады, либо возвращаясь к ним, что будет более правильно сказано, и жить начать по-человечески, сообща, как и жили наши великомудрые предки. То есть нужно пройти вот этот экзамен, либо вернуться на стезю получения новых знаний. Готовы вы к этому? Если готовы, то никаких преград для вас нет. Бог всегда помогает тому, кто что-то делает. Никогда боги лентяям не помогают. Никогда. Щука не появится, ее хотя бы даже поймать надо, да? Ну, вряд ли это там проимели, что-то такое намели, и мы поверили в это дело. На самом деле там другой несколько образ, нежели сейчас нам показывают дурачок, который сидел на печи и который пинками погнали, он там за водой пошел, и щуку поймал, и стала она исполнять все. И он там по щучьему желанию, что хотел, то и делал. Нет, там несколько другой образ в старинной сказке, несколько иной, а не то, что нам сейчас складывают. Так вот, ну даже для того, чтобы поймать щуку, нужно что-то сделать. И вот смотрите, кто его гнал-то? Гнали его те, кто его не любили. Ну, даже если вот к этой сказке сейчас образу возвращаться. Кто его не любили? То есть он засиделся на печи, пинками его выгнали на улицу, чтобы он хотя бы что-то поймал, чтобы сделал, воды принес. Вот сейчас война, вот эти все проблемы, которые у нас идут. Это как раз то, что и нас заставляет с печи слезть, чтобы к этой щуке обратиться. К этому морю, где огромное количество знаний, к этому лесу, где огромное количество знаний, к этому пространству, космосу, где огромное количество знаний. Вы хотя бы туда погрузитесь, вы хотя бы туда обратитесь. Хватит вам уже в гаджетах сидеть, хватит уже там, глазами телевизора протирать. Хватит всякую ерундовину смотреть. А говорить о том, что нас бросили, мы такие описанные, обкаканные сидим. Да и сидите описанные, обкаканные. Но зачем? Вот подумайте сами. Вы, вот если вы хозяин дома, да? Ну, вам засранец в доме нужен? Ну, тот, который может себя сам обслуживать, который может себе попку подтереть, штаны подтирать, а он сидит и какает посреди комнаты. Вот что вы сделаете с таким? Или который лежит, ничего не делает, а вокруг него пляшите, ходите. Ну, что вы с таким сделаете? А теперь представьте, что вы такой же засранец, извините, который все время обращается к богам, вы нас кинули, вы нас бросили. Ну, себя на место богов поставьте. Да зачем вы такие засранцы нужны богам-то? Поэтому боги всегда помогают тем, кто делает. Тем, кто мыслит. Вы делаете шаг, а боги к вам летят навстречу. Вы там идете защищать землю родную, а боги уже за вашими спинами, с вашими предками. Хотя и предки, и боги-то неотделимы одно. Понимаете? Поэтому хватит рыдать, хватит ныть. Было время сдачи экзамена, ну, кое-как сдали. Сейчас время перехода в новое. Так что давайте переходить. Все, сопли утерли, глазки подсушили, мысли включили, накачались и двигаемся дальше. У меня есть дополнение, которое ты когда говорил о лестнице развития и о синусоиде развития, там, где есть и развитие, и деградация, то можно сказать, что по высказыванию Платона сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена. Трудные времена рождают сильных людей. И так далее. Сильные люди создают хорошие времена. Вот это вот такое дополнение. То есть это вот как раз о том, что есть и пики развития, есть и деградации, или, как ты говорил, отдых. Да, я вспоминаю еще одно высказывание одного из саудитов, шейха, который сказал: «Мои предки ездили на верблюдах. Я сейчас езжу на Роллс-Ройсе за счет того, что мои предки создали благие, хорошие времена». Но это не факт, что мои внуки будут ездить на Роллс-Ройсе. Если они будут лениться, то они тоже будут ездить на верблюдах. То есть он повторил вот как раз те самые мудрости, которые были известны нашим великомудрым предкам, ну и в частности тому мудрецу, про которого ты сейчас сказал. Да, это здорово, потому что как раз это все подходит к тому, что все развивается или отдыхает, и опять деградация, развитие и так далее. То есть повторение событий с разными, конечно, исполнениями чего-то, какие-то наложения ситуаций, лучше, хуже, развитие или наоборот деградирование и так далее. Очень хорошее высказывание, прям здорово дополняет. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио.